«А ты не можешь повторно?» – начал было Трахтенберг, но осекся. «Ах, да, ты ж уже говорил. Ну ладно, к сатирам, так к сатирам. У вас мало времени, несколько часов на подготовку и выдвигайтесь. Бориса, вас это тоже касается, я пойду с вами». Виагра уставилась на меня глазами кота из Шрека. «Нет», — вдруг возразил Вестник, — «ты мне нужна здесь». «Зачем?» — возмутилась Арчиха. «И вообще, с чего это ты здесь командуешь?» «Потому, что я единственный, кто знает, что делать», — горячо возразил Говноголем. «У меня было 3000 лет подумать над этим». «Достаточно серьезный довод», — воительница промолчала, лишь с шумом выдохнула воздух, развернулась, хотела уже уйти, но вдруг передумала и спросила, «Что тебе от меня нужно? Создать союз между вивернами и ордой? Подготовить десятки, а возможно и сотни новых летающих всадников? Это, обалдеть, я согласна». Глаза у Виагры заблестели. «Но как, я все рассажу, позже, а сейчас, из орды осталось чуть больше 150 воинов». Еще столько же молодых воинов и подростков, около 300 детей, и столько же стариков и женщин. Запасов еды было предостаточно, орки накоптили много вяленого мяса и рыбы. В целом, с провизией и водой проблем не было, но оставаться здесь нельзя. Как ни крути, но долину придется оставить и исход совсем близко. Силами оставшихся в живых орков, мы полностью забаррикадировали ущелье так, чтобы по нему нельзя было пройти. Особенно старался Майонез. Его раны быстро подлатали, хотя тот долго и упорно сопротивлялся. Но Виагра убедила его, что в помощи орочьих знахарей нет ничего плохого, тем более в такое время. В общем, уговорила. Та же участь постигла и раненых во время боя. Шаман поставил у баррикад несколько примитивных магических ловушек, основанных на магии земли. Разумеется, там также оставили наблюдателей, на случай, если вдруг Сетис повторит попытку прорыва в долину. В ходе интенсивных работ, никто и не заметил, как наступила ночь. Повсюду зажгли костры, выставили часовых. Я с Бензобахом готовились к заданию Вестника. Когда Николай собрал все необходимое и выбрался из шатра, ко мне ввалилась слегка опьяневшая Виагра. Понятия не умею, где она умудрилась наклюкаться, но ее вид меня позабавил. Брони на ней больше не было, лишь огромная волчья накидка, сшитая из нескольких кусков, выглядела довольно неплохо, учитывая слабое освещение от костра. «Бориса, тут это, такое дело», — начала воительница слегка заплетающимся языком. «Раз уж нам предстоит разделиться, я подумала, что ты не раз спасал мне жизнь, да и вообще как воин ты достоин уважения. Воины тебя знают и чтут, шаман советуется Юда и Яну Бас хорошего мнения. В общем, я хочу с тобой шмяк-чпок-бум». «Чего?» — не понял я, чуть не подавившись. «Это еще что?» Ви странно улыбнулась, а потом просто скинула с себя волчью шкуру, в которую была завернута. Передо мной предстало абсолютно голое тело самой желанной арчихи во всей орде. От неожиданности я остолбенел. Вот уж такого я совсем не ожидал. Да что там, даже мыслей подобных не было. Нет, вру. Были, конечно. Признаться, у нее очень хорошее тело, куда лучше, чем у многих других представителей расы. Да, это не человек, но ведь и я уже не Homo sapiens. Да, передо мной голая женщина, мда, все у нее было в порядке, ведь не зря же у Ви был статус жрицы любви. И вообще, кто еще подобным похвастается? Так чего же нет? Промычал я, глядя на то, как ко мне приближается 130 килограмм сексуально живого мяса. Моя анаконда отреагировала мгновенно самым предсказуемым образом. Да я как бы не против, но, у меня были женщины, но чтобы, договорить мне просто не дали, ее клыки уткнулись в мои. Ви запрыгнула на меня словно осатаневшая львица, обхватила ногами, завалила на пол, ее руки потянулись вниз. Ух, я и сам не заметил, как процесс шмяк-чпок-бум воплотился в жизнь самым горячим образом. Я дал волю чувствам, а тут еще и орочье тело заряжено энергией так, что никакие, даже лютые энергетики не сравнятся с этим. Чего я только не творил. О, тьфу, фу-фу, хоть бы предупредили. Неожиданно заглянувший в мой шатер Трахбабах был в шоке. Как мне с этим жить? Глава 36. Пути героев расходятся. Зеленый. Ну, падла, заорал я, едва выбравшись утром из шатра и обнаружив толпу зрителей. Естественно, мелкий Трахтенберг рассказал всему лагерю о том, что жрица любви, на которую текла слюна почти у всех воинов орды, сделала выбор. Увиденная картина поражала, вокруг собрались все, кому не лень. Обратно никто из слушателей не ушел, любопытные орки заснули прямо на земле, кому и где повезло. Среди них, естественно, был и сам организатор шоу, Трах Бабах. Отыскал его среди тел, решительно подошел и, ухватив за ногу, поднял вверх. Его голова безвольно телепалась где-то в районе моего паха. Трахтенберг наполовину проснулся, но еще не въехал в ситуацию. «А-а, помогите, голуби!» – заверещал он, подумав, что хотят сожрать хищные птицы-гоблиноеды. Но окончательно разлепив глаза, он понял, что угроза не такая уж и страшная. Барыга внезапно замолк, с ужасом глядя куда-то вниз. «Мама, что это за животное?» – пробормотал он и задергался. Заверещал, дал ему отрезвляющего леща, чтоб заткнулся и не орал диким криком. «Ты зачем это сделал, черт?» – зарычал я, перевернув гоблина пятой точкой вверх. Тот ничего не ответил, но выдавил противную ехидную улыбку. «Ясно». Я отшвырнул зеленого хмыря в сторону, проследил его траекторию полета и довольно хмыкнул. Трах Бабах приземлился точно в объятия спящего майонеза. Тот словно этого и ждал, мгновенно сгреб зеленого барыгу в охапку, подложил его под голову и зачем-то пустил соплю. Хмыкнув, я отвернулся от малоприятного зрелища и вернулся в шатер. Ви еще спала, запутавшись в волчьих шкурах. Храпела, мда, как же без этого. Залюбовался торчащей из-под одной из шкур голой ляжкой. Красиво. Тут же одернул себя с мыслью, что провел ночь не просто с женщиной, а с настоящей арчихой, которые в нашем мире считаются вымышленной расой. Сложно сказать, что происходило у меня в голове, успокоил себя тем, что все уже прошло. Ну и чё, было и было. Громко зевнул, размялся, кое-как влез в набедренную повязку. Только сейчас до меня дошло, что я выходил из шатра совсем голый, размахивая своей. Так вот в чем дело, когда я поднял гоблина задницей вверх, он увидел мою анаконду. Тьфу, ладно уже, проехали. Ви, подъем, ласково гаркнул я, но арчиха даже ухом не повела. Собирался повторить погромче, но та неожиданно громко всхрапнула и сама открыла глаза. О, удивленно выдохнула она и словно ужаленная, вскочила с места, с ужасом осознала, что совершенно голая. Попыталась прикрыться, а я нагло стоял и пялился. «Я, ты, мы», — забормотала она, в растерянности глядя то на меня, то на повязку, где скрывалась анаконда. Я не знал, что ответить, поэтому просто кивнул и выдавил максимально простую улыбку. Получилась жуткая гримаса, отчего воительницу натурально перекосила. «Чё, о, как, ты сама пришла, пьяная?» Повисла пауза. «Почему я голая?» — наконец спросила она. «Ну, так это, мы с тобой шмяк-чпок-бум», — коротко ответил я, разом поставив все на свои места. Еще и плечами пожал, мол, нормально же все. «О, предки!» — нервно рыкнула Виагра, принявшись торопливо одеваться. «Как это возможно?» Я не могла. По ее округлившимся от удивления глазам и перекошенной то ли от злости, то ли от непонимания морде, я понял, что произошедшая ночью оргия не входила в ее планы. «Мда, ты ж сама пришла, что-то не так?» Поинтересовался я, пытаясь разобраться. Признаю, я уже успел утешить себя мыслями о том, что она выбрала меня из многих за мои физические данные и за уже совершенные дела. Воодушевился, выпятил грудь, а тут облом. Видимо, это отразилось на моей клыкастой морде, потому что Ви заметно напряглась. Шмяк-чпок-бум, мы, о, нет, и как, ну как обычно. Идиотский вопрос, на который сложно придумать ответ. Меня перекосило. Виагра расценила это по-своему. Почти угадала, моя самооценка резко падала. Но это не точно. Не, Бориса, ты орк достойный, просто я пообещала, замялась арчиха. Хотела сказать еще что-то, но почему-то зависла. Разговор сам собой зашел в тупик. Примерно минуту я нагло смотрел, как Виагра одевается, пока, наконец, она сама не потребовала отвернуться. Странно, чего я там не видел. Женщины что, все одинаковые? Воительница кое-как оделась, еще раз посмотрела на меня и выскользнула из шатра. С той стороны до меня донеслось что-то вроде редких аплодисментов, затем глухой удар и рык боли. Кажется, кому-то прилетело, воительница не церемонилась. Характер у нее жесткий, дерзкий. Еще несколько секунд и снова послышался вскрик. На этот раз поплатился не орк, а все тот же Трахтенберг. Видимо, что-то ляпнул, вот и попал под горячую руку или ногу. Я тоже выбрался наружу и едва не столкнулся с Бензобахом. Тот был озабочен. «Серега, ну ты чего тормозишь? Вестник думает, что мы уже ушли к шаману. Ты че, не собрался?» замялся я, думая над ответом. «Почти. А чего брать-то? Самое необходимое. Живее давай», — заторопился Николай. Керн уже у шамана, тот ему обещал проложить самый быстрый маршрут. Трахтенберг ему составит компанию, если только не продаст кому-нибудь в рабство. Он сможет. Ладно, убедил. Я накинул броню, подхватил топор. Идем. До Тунбахара добрались быстро. Пещеру наглой окончательно отжал вестник, и хотя седой орк пытался отстоять свои права, ничего не вышло. Химия, которой говноголем разрабатывал в пещере шамана, оказалась настолько ядреной, что каким бы упертым ни был старый орк, ему пришлось оттуда убраться. Вонь была ужасная. Тут же выяснилось, что у самого вестника отсутствовали органы обоняния, они ему были просто не нужны. Орк уединился в одном из больших шатров. «Вот и вы, чего так долго?» – проворчал Тунбахар. За его спиной уже навострил уши молодой рун. «Духи не будут ждать, духи не знают усталости». На автомате брякнул я, не подумав о глубоком смысле сказанного. «Это верно», – вдруг согласился со мной шаман, даже смягчился. «Значит так, лектору я уже все объяснил, теперь ваша очередь». «Понятно, да, что нужно заключить договор с гномами, только прежде нужно их найти. Думаю, вам понятно, что орки несколько сотен лет вообще никак не стремились наладить с ними контакты, ни торговые, ни общественные. Все одиночные встречи заканчивались не самым лучшим образом». «Ну и зря», — хмыкнул Бензабах. «Ваши кузнецы так себе, сталь говно, а технологии гномов заслуживают внимания. Может и так, но бородатые карлики очень хитры, а орда не любит хитрых», — возразил шаман. «И вообще, среди орков тоже есть весьма достойные кузнецы. Ну, точнее, были. Всего у нас остался только один кузнец, да и тот настолько стар, что ничего кроме ножа выковать уже не сумеет. Тогда пусть обучит новых. Эвакуируйтесь на юг, будет время, там и пробуйте», — заявил я. «Эваку? Чё?» — не понял Тунбахар. «Что за слово такое странное? Неважно. Уйдете на юг, там все организуете, будет вам кузница, а учеников обучить не проблема. Вижу, время потрачено зря, ну-ну. В общем так, до предполагаемых земель гномов 3 дня пути». На входе в шатер шамана неожиданно появился хмурый говноголем-вестник. «Неизвестно, что или кто встанет у вас на пути, но вы должны остаться в живых и заключить договор со старшими гномами. Это ясно, экономическая и военная помощь от бородатых карликов – первостепенная цель. Убедите их, что темный властелин, проникнув в мир Лианора, со временем накопит силы и уничтожит тут все». «Да это понятно», – нервно отмахнулся я. «А как мы их убедим? Если они откажутся, учитывая обстоятельства, хм, вот я бы точно отказался. Они живут в достатке, копают туннели, производят оружие и технику. У них наверняка золота столько, что хоть в одно место пихай». «В какое?» — поинтересовался Рун Малаак. «Неважно. Ну, прибудем мы двое, такие деловые и опасные, а дальше что? Да нас даже не воспримут всерьез. Угроза каких-то там темных негров, которые, может быть, никогда и не полезут на их земли, вряд ли напугает гномов. Это же очевидно. И тем более заставит сотрудничать с полудикими орками». Шаман обиженно засопел. Он не считал себя полудиким. «Я дам вам кое-что», — заявил вестник, вырастив третью руку прямо из бесформенного тела. «Артефакт, который был утерян гномами много лет назад». Тунбахар заинтересованно повернулся к говноголему. Он уже не морщился, когда тот размахивал перед ним влажными коричневыми руками. Слава Орде, вестник почти перестал вонять, и хотя его внешний вид по-прежнему был просто омерзительным, как-то само собой впечатление стало проще. Коричневый повернулся к шаману и поинтересовался. «Шаман, ты же в курсе, что произошло у гномов, когда рухнул Драгомир?» Глаза Тунбахара полезли из орбит. «Не может быть!» – поразился шаман, вытаращив глаза так, что, казалось, еще немного и они просто упадут на пол. «Неужели Ааронг? Что еще за Ааронг?» – спросил Керн, но тролля никто не услышал. «Именно так, я нашел его фрагменты, предположительно, в том же месте находится и остальное. Бориса, держи», – говноголем протянул мне сверток, в который было завернуто что-то круглое. «В нужное время отдадите его тому, кто будет с вами говорить. Только убедитесь, что перед вами не рядовой гном, и не потеряйте». «Все ясно, а чего тут непонятного?» – хмыкнул Николай. «Тогда не тяните КДЭ за шарунду и отправляйтесь прямо сейчас». Вестник снова посмотрел на меня. «Шаман определит вам верное направление и примерные ориентиры. Только помните, не теряйте зря времени, у вас примерно 3-4 дня. И да, вы должны понимать, что это здесь, у орков, полудикая племенная община. А там, к западу, могут встретиться поселения и даже города, где развита культура и торговля, экономика. Короче, будет нужны средства для существования. Деньги, например, разберемся. Прервал его Бензобах и, посмотрев на меня, дернул плечом. Ну что, за дело? Я кивнул. Вестник хмыкнул и тут же потерял к нам интерес, занявшись Керном. Пока мы выходили, под ноги попался растрепанный трахбабах. На автомате схватив его шкирку засаленной жилетки, я приподнял его над землей. Гоблин снова заголосил, потом затих и, перестав сопротивляться, посмотрел на меня глазами того кота из Шрека. «Бориса, это ты, а я все тебя ищу. В знак примирения, хочу тебе вот что подарить». Зеленый вытащил откуда-то из карманов трубку, похожую на цилиндр, и протянул ее мне. «Динамит, что ли?» – уточнил Коля, опознав у средства подрыва нечто похожее на фитиль. «Ты где его взял?» «Не знаю, что такое динамит. А это, большой бух делать, я сам приготовил, для Борисы. Вот, вот гаденыш пронырливый, заискивает. Понимает, что провинился за свой длинный язык. Это хорошо, мозги работают на 110%. И нахрена он мне, когда ты есть?» Я перевел недоуменный взгляд на Бензобаха. «Колян же сам ходячая бомба на ручном Wi-Fi управлении. Это лучше». Выдавил наглую улыбку гоблин и заговорщицки мигнул. Шкет опять что-то нахимичил, и когда только успел. «Ладно, подгон принят», — хмыкнул я и почти аккуратно поставил Трахтенберга на землю. Тот сорвался с места и влетел в шатер шамана. Тунбахар выбрался за нами. «Бориса, Бензобах, перед вами непростой путь, но важность задачи». Я поморщился. Шаман сообразил, что много болтает, и потому перешел сразу к делу. «КГХМ, в общем, двигайтесь на запад. Вон там, у скалы есть тайная тропа, которая выведет вас в предгорье. Там, в 3 часах пути, расположена орочья застава Драбадан, возможно, на ней еще остались орки. Они помогут, если будут проблемы. Возьмите горн боевого молота, с его помощью можно подавать сигналы. По крайней мере, орки вам точно не будут врагами. Дальше будет степь, которую лучше всего преодолеть ночью. Не удивлюсь, если разведчики негров уже добрались и туда. Затем будет большая полноводная река, Буюн. Ее воды сильные и быстрые. Вам нужно будет построить плот. Ну, как-нибудь. А дальше начинаются земли гномов, и вот тут я вам помочь уже ничем не смогу. Слышал, что где-то на берегу находится гномья барахолка. Возможно, там вы узнаете что-нибудь полезное. Ну, в общем-то, вот и все. На этом мы отправились обратно к нашему шатру. Как оказалось, Николай уже собрал вещи, воду, еду, состоящую целиком из вяленого мяса, ну и огнестрел с зарядами. Больше брать было нечего. Все бы хорошо, но он позабыл, где оставил сумку. На поиски подрядили целую толпу мелких орчат. Сумку нашли минут через 5, правда, половина содержимого, касающегося еды, куда-то испарилась. Чавкающие за стеной молодые орчата почти не палили контору. Я тоже быстро покидал в подобие кожаного рюкзака все, что нашел, подобрал топор, взял пару хороших ножей. Уже хотел выйти наружу, где Коля снова ругался с орчатами. Не успел, вход перегородила Виагра. Вид у нее был совсем не такой, как час назад. «Ви», — удивился я и замер в нерешительности. Она щелкнула клыками, выставила перед собой ладони. «Бориса, ты не подумай, я нормальная баба. То, что я к себе других орков уже несколько лет не подпускаю, это не просто так. Я тоже хочу, чтобы у меня было много могучих сыновей, будущих воинов Орды. Но пока я не могу, нельзя», — затараторила она, постоянно сбиваясь. «Ты хороший воин, смелый, сильный. Получатся хорошие дети, но не сейчас, через год, хорошо?» Я нервно сглотнул. Что-то ее понесло не в ту степь. «Что через год? Дети или у нее бзик пройдет? Как же это знакомо? Вроде только провел одну единственную ночь с девушкой, а большим даже и не думал. А тут уже все за тебя додумали и распланировали. Семья, дети, сериал, мда». Я не знал, что ей ответить, поэтому лишь растерянно кивнул. «Мне только детей орков не хватало. А впрочем, о нормальных детях и нормальной семье можно уже забыть. Обратно в свой мир мне не вернуться. Никому из нас». Бензобах ждал меня снаружи. «Ну что, готов?» «Всегда готов», — парировал я, осматривая гоблина. По случаю большого пути, тот сменил одежду. Теперь на нем было что-то вроде кожаного комбинезона, без рукавов. Все это было собрано из кусков легкой орочьей брони и шкур. Неплохо, конечно, но как-то слишком нарядно, что ли. «Сам сделал?» «Не, у мелких орков на спор выиграл, похвастался Николай. Они в камень-ножницы-бумага играют, как чурбаны. Ну и вот, и не стыдно тебе детей раздевать? Расхохотался я, уловив суть. Где твоя совесть? Совсем рядом толпа подростков яростно лупила одного по голове, крича что-то про бумагу. Тьфу, блин, где? В котельной осталось, буркнул Николай, покачав головой, вместе с телом и всем остальным. Ладно, двинули. Это хорошо, что ты со мной пошел, произнес довольный Трах Бабах, глядя на тролля. Вместе мы не только задание выполним, мы еще и вестника так удивим, что аво-го. Че, обалдел что ли? Возмутился нагловатый Керн. Это ты со мной пошел. Не забывай, что я, Бензобах и Бориса призваны в этот мир, чтобы его спасти. А ты просто барыга, оказавшийся в нужное время в ненужном месте. Понял, да? Гоблин нисколько не обиделся, переобулся прямо в воздухе. Ну, да, не спорю. Но ведь и тебе повезло, признай. Я в этих землях уже бывал, а значит, живой проводник. Знаю, где ходить, а где не ходить. Да, тролл их мыкнул, продолжая жарить мясо над костром. С момента выхода из Рачьей долины прошло несколько часов. Голод дал о себе знать. Осмотрелись, прислушались, не души. Ну и решили по-быстрому организовать горячий перекус. Керну вяленое мясо не понравилось. Жесткое и жевать неудобно. А вот традиционный шашлык самое то. Гоблин тоже пытался, но в итоге все сжег. По его версии все потому, что шампур не такой и вообще огонь слишком горячий. Слышь, зеленый. Чавкая, обратился к напарнику Керн. А ты чем вообще занимался? Реально барыжил оружием, а то, надулся от гордости гоблин. У меня же и дирижабль свой был, небздящий назывался. Там столько добра ценного осталось. Ничего, вот отобьем Лианар, я так развернусь, что, скажи ему, пусть торговый центр откроет, посоветовал лектор. Это ж ноу-хау, гномы с их мастерскими от конкуренции охренеют. Керн и предложил. Когда понял, что тот не въехал, разжевал на пальцах, а гоблин серьезно задумался. В его представлении торговый центр был огромной пещерой, заставленной техникой, оружием и разнообразными устройствами. Тролль решил поглумиться, рассказал ему про железного человека. От осознания перспективы, тот настолько припарился, что следующие полчаса молча давился жженым мясом и что-то планировал в голове. Их задача была не менее важной, чем у Бориса с Бензобахом. Сатиры, довольно многочисленная раса Лианара, с хорошей, хотя и небольшой армией. Эти существа были похожи на людей, только вместо ног у них копыта, на голове рога, а тело покрыто шерстью. Чаще всего серой или коричневой, иногда бывает сине-серой или рыжей. Они были ловкими и быстрыми, но в силе и выносливости существенно проигрывали оркам и тем более эграм. Поселения сатиров располагались в зеленых рощах, лесных массивах, долинах. Ходили слухи, что они потомки сгинувших в небытие лесных эльфов, но сами себя они таковыми не считали. Тот наемник, с которым лектор Керн столкнулся у деревни Свинорылов, был сатиром, но давно покинул свою родину и отошел от всех традиций. Таких наемных убийц было немного, разумеется, в открытую это нигде не упоминалось. Основной деятельностью, а также источником доходов сатиров является выращивание лечебных трав, продовольствие, частично охота и поимка редких животных, добыча минералов. Ну и толку от них? Спросил Керн, выслушав небольшую лекцию о происхождении сатиров. Поддержка. Армия у них маленькая, зато да не знаю я. Ты ж у вестника сам спрашивал. Ну, я тогда совсем о другом размышлял, нехотя признался Керн. В то время, пока колдун объяснял им перспективы, он с лектором спорил на тему того, в каком теле вестник круче. Сова или говноголем? Победил голем. В тот же момент выяснилось, что понятие «расшибиться в лепешку» — это уже не метафора. Ладно, хватит жрать. Тролл поднялся, поднял свою сумку. Оружие. Пора выдвигаться. Я не понял, как жрать так вместе, а как нести так я. А ты глянь на меня, парировал хитрый гоблин. Кости слабые, мышц почти нет. Щуплый, здоровья нет. Гоблин это что? Тонкий ум и коварная хитрость. Тролл откровенно заржал. Но дискуссию прекратил. Выдвинувшись, он решил возобновить обучение Трахтенберга новым словам, от чего тот был просто в восторге. В первую очередь Керн научил зеленого ругаться. Получалось эпично, хотя слегка коряво и немного пискляво. Кстати, первый экзамен гоблин сдал на отлично. Объектом испытаний стал подвернувшийся под руку майонез. Гоблин так обласкал туповатого гиганта, что тот едва не пришиб его дубиной. Лектор и Керн ликовали, в то время как помятый гоблин еще не понял, радоваться новому навыку или нет. Кто здесь обитает? Ну, сложно сказать. Гоблин всматривался вдаль, где виднелась открытая степь, почти лишенная растительности. Ранее тут обитали агры, но орки давно вытеснили их на юго-восток. Здесь видели тауринов, кентавров, даже свинорылов. До лесов примерно день пути. Эх, был бы здесь мой небздящий, долетели бы за час. А если бы здесь был мой Гелендваген, мы бы повеселились. Скривился Керн. Это чего такое? Грузовик, внедорожник. С кондиционером и сабвуфером, троллю было жарко. Он почесал себе затылок ножом, взглянул на солнце и прищурился. Жара, блин, у вас всегда так жарко? Нет. Трахтенберг вдруг остановился и тревожно завертелся по сторонам. А, черт, маньяка, на землю. Над ними мелькнула огромная черная тень, а затем сверху, почти сразу ударило облако разогретого то ли дыма, то ли пара. Глава 37. Бориса и Бензобах превозмогают. Если замерз, то я могу тебя согреть, рассеянно произнес я, глядя на рыжую луну и думая о том, что будет еще холоднее. Зеленый пиромант от такого заявления чуть не подавился. Ну, охренеть, какая восхитительная перспектива. Спасибо тебе, блин, огромное. Была ночь, какая-то очень холодная ночь, а мы без костра. Так получилось, что днем привалов мы не делали, стараясь покрыть как можно большее расстояние и добраться до следующего края предгорья засветло. А добравшись до небольшой пещеры, естественно, решили устроить там лагерь, отдохнуть и переждать темное время суток. Лагерь, по правилам, начинают обустраивать с костра, ну а уже потом все остальное. Полагаю, что спичек у тебя нет. Я задумчиво почесал заросшую щетиной бороду, глядя на кучку мелких палок, что удалось собрать. Не, и зажигалки, тем более, спросил, блин, капитан очевидность. На всякий случай порылись в сумках, случайно нашли золотую монету, одну штуку, да и та оказалась погнутой. Выбросить, спросил я, попробовав ее на зуб, согнул еще больше, оставь, вдруг еще пригодится. Так что, ничего огнедобывающего у нас нету? Не, повисла пауза, монета полетела обратно в мешок. Слушай, а может быть, ты свою способность применишь, предложил я, когда устал тереть друг об друга два куска дерева. Ну, давай, собирай еще дрова. Их тут оказалось совсем немного, собирали почти час, каменная пустыня все-таки, три кривые сосны на километр, ага. Когда же наконец-то дрова были собраны, Николай, настроив способность, применил ее к дровам. Стоит признать, неудачно применил. Жахнуло хоть и не сильно, но дрова все равно раскидало в разные стороны. Так ничего и не загорелось. Вот мы два дебила, поджечь гранатой костер. Может, магией попробовать? Закопченный и злой гоблин снова собрал дрова в кучу. А ты умеешь? Не, ты молнией попробуй, вдруг получится. Я тоже попробовал, но не смог. Завоняло озоном, однако дрова гореть отказывались. Совсем. Вот и сидели мы бок о бок, здоровый краснокожий орк и мелкий зеленый гоблин. Светила луна, ухала какая-то сова, где-то рядом стрекотали ночные насекомые, да жалобно выла какая-то птица. Я сейчас завою от безысходности, в который раз пожаловался Николай. Стук зубами стал почти невыносимым. Я тоже начал подстукивать в такт, ритмично так. Почему-то вспомнился фильм про двух ковбоев на горе, зачем-то произнес я и вздохнул, беря за плечо зеленого. Как он там, кстати, назывался? Горбатая горть, фу, блин, отодвинься от меня. Гоблин пихнул меня локтем в бок и поспешно отодвинулся. Я не из этих. Из каких? Хохотнул я. Из ковбоев, из заднеприводных. Так я только из соображений согреться. Че ты начинаешь? Ты греешь меня, я тебя. Ну, ай, отвянь, я потерплю. Оба замолкли. Секунд через 20, стук челюсти возобновился с удвоенной силой. В общем-то, мы оба даже умудрились поспать, раздельно. Николай обнимал какое-то сухое полено, а для меня не нашлось ничего подходящего. Размеры, все-таки, ага. В итоге проснулся первым, в позе эмбриона переростка. Эй, солнце, вставай, утро пришло. Я толкнул ногой похрапывающего гоблина, а сам уселся на камень и принялся грызть холодное вяленое мясо. Ничего другого у нас не было. Эй, завтрак. Гоблин мычал, но полено не отпускал. Наконец, он выдал. Официант, сделайте мне, пожалуйста, кофе. Желательно капучино. Не открывая глаз, простонал Бензобах. Угу, уже бегу. Пробурчал я, глядя на горизонт. Солнце уже взошло, дул легкий ветер. На небе ни облачка, день должен был быть хорошим. Справа от нас, на склоне какой-то скалы два козла выясняли отношения. Я заинтересовался, пытаясь определить причину спора. Хотел уже предложить Бензобаху пари, кто из них выиграет, но не успел. Оба не удержались и с жалобным блеянием полетели вниз. Я равнодушно вздохнул и отвернулся, зачавкал мясом. Вы вообще представляете, насколько непросто орку откусывать и жевать мясо? Клыки то и дело цепляются друг за друга, мешают нормально проживать. Неудобно, да, а куда деваться? Еще минуты две Бензобах стонал и валялся, но потом осознал, что снившаяся подушка всего лишь бревно. Взял себя в руки и поднялся, осмотрелся, почесал зеленую черепушку и спросил: «Слышь, Серый, а в каком направлении нам идти? Чем я не помню, откуда мы пришли, тут же все одинаковые». «Туда», — махнул я лапой. Я был не сильно уверен, три куска дерева, из которых я сложил стрелку указателя, ночью раскидало ветром. А, нет, не ветром, это просто результат неудачной пытки Бензобаха поджечь дрова. Ну ладно, гоблин тоже впился своими мелкими зубками в вяленое мясо. Жестко, но вкусно. Запивали водой. Так-то у орков либо вода, либо грог. Закончив нехитрый завтрак, мы выдвинулись в путь. Спустившись вниз, оказались в небольшом ущелье. Бродили мы там часа три, пока не поняли, что ходим по кругу и тупо распугивая козлов и животных, похожих на наших кротов. Остановились, заинтересовались. «Гля, это че у него на морде? Бур кожаный», — поразился Николай, ухватив за лапу мохнатое существо, пытающееся забраться обратно в прорытую им нору. «Ну еще бы, копаться в таком грунте в поисках червей. Мде, можно всю морду на камнях оставить». Крот извернулся и чем-то тяпнул его за палец. Бензобах от неожиданности взял, да и применил свою уникальную способность. Крот глухо хлопнул, эхо разнесло звук по округе. Ошметки тоже. «Ой, ну и кто ты после этого?» — усмехнулся я, глядя по сторонам. Шерсть летала тут и там. «У меня это случайно получилось». Из той же норы показалась вторая морда крота. «А вот и возмездие. Семья погибшего уже пришла за тобой», — расхохотался я. «Пошли уже». Выбравшись из лабиринта, я тщательно осмотрелся, но ни один из указанных Тунбахаром ориентиров не увидел. Выругался. «О, Колян, а давай я тебя вверх подкину, ты взлетишь и увидишь, что там впереди. Ну, давай, только поймать не забудь». «Подкинул. Вижу камни», — доложил разведчик. «Снова подкинул. Опять камни. Выше кидай. Ай, ёпта, хрясь». Пришлось аккуратно отскребать Бензобаха от камней. «Да, признаю, моя ловкость не к черту. У нас, орков, с этим плохо. Цел? Не уверен. Увидел что-нибудь? Камни?» — хмыкнул гоблин, потирая ушибленные места. «Иди уже первый». «А, еще часа полтора мы то поднимались вверх, то опускались вниз. Кажется, я даже успел загореть». У Бензобаха обгорела лысая макушка. Тот пытался прикрыть ее ладонями, но хватило его ненадолго. Наконец-то, уже после обеда, мы выбрались из горной местности и вышли на относительно нормальную равнину, кое-где пересеченную небольшими холмами. Мясо доживали прямо на ходу, но голод не утолили. Других запасов не было, Николай не рассчитал размахи моего аппетита. Вперед, насколько хватало глаз, не было ничего интересного, так пара небольших групп деревьев, кусты и сухая трава. Тут и там воздух колебался от жары, иногда создавая непонятные миражи. Из живности здесь обитали только какие-то ящерицы, похожие на очень страшных варанов, и ободранные птицы. Стервятники, судя по всему. Я теперь понимаю, почему орки с гномами не пытались налаживать контакты. Какой смысл, если через горы никакой караван не пройдет, а здесь потеряться как два пальца об асфальт? — выразил общее мнение Бензобах. Кому охота здесь бродить, да и необходимости, в общем-то, никакой нет. Зачем оркам гномье оружие и инструмент? Их и так все устраивает. Есть более цивилизованные клиенты. Ну да, бородатым все равно с кем торговать, им лишь бы золото платили. И судя по тому, что я уже видел в Катюше, ассортимент у них не маленький. Ты не представляешь, насколько, — хмыкнул Бензобах, вспомнив их побег на дружбе из гномьей мастерской, принадлежащей перфоратору. Стоит признать, сбежали они тогда эффектно. Нам куда? Прямо, — сухо уточнил я, затем приложился к кожаному бурдюку с водой. Из-за долбанных клыков половину пролил себе на пузо. Так было каждый раз, когда я пытался пить. Ну да, где-то там земли гномов, о которых и говорил вестник. Отсюда на горизонте немного видно какой-то лес, но тут идти день, не меньше. Значит, пошли, чего болтать. Ну мы и пошли. Шли недолго. Вскоре, за холмом, показались какие-то признаки цивилизации. То брошенная телега, то ведро. А еще через час мы увидели небольшое поселение кочевников. Или барык. Гляди, как думаешь, это чье? Думаю, что это просто мираж, хмыкнул Николай, протирая глаза. А если нет, иди, проверь, я тут подожду. Эх, если бы у нас был трах бабах, можно было бы отправить его. Угу. Ну так что, сами проверим, я кивнул. Сам думал о том, чтобы найти там какой-нибудь самоходный копытный транспорт. Жаль, мой верный громобой не прошел бы через горную местность, он остался в Орочьей долине. Нет, я не думал о лошадях. Если я залезу на лошадь, у нее ноги подогнутся, а в худшем случае вообще сломаются. Может быть, ну в любом варианте зрелище будет смешное, я сам, с оружием и броней, вешу как средняя лошадь. Поселение представляло собой довольно большой лагерь, состоящий из палаток и легких деревянных строений. Все это было обнесено оградой вперемешку с кустами. Вывеска на стене одного из зданий гласила «Пстец». Какое-то мутное название. Напоминает одно слово, которое, я согласился, у кривых, покосившихся ворот виднелся одинокий охранник-огр. Очень худой огр, в погнутой и ободранной броне, надетой прямо на голое тело. «Стоять! Кто идти?» – заревел бугай, едва заметив движение. Он вытащил оружие, оказавшееся огромной ржавой лопатой. «Мы идти!» – громко передразнил Бензобах. Опыта общения с тем же майонизом было достаточно, чтобы понять общие принципы речи агров. «Твоя пускать, пентюх не пускать, пентюх хотеть золото за вход!» – заревел огр. Мы подошли ближе и остановились в 5 метрах от охранника. И верно, огр был на редкость жилистым. Даже цвет кожи был каким-то коричневатым. «Как, пентюх?» – усмехнулся Коля. «Это имя, что ли? Чуешь, от него прям несет уважением и авторитетом. Не зря такого пацана поставили на калитку. Ха, по-моему, тут не авторитетом, а тухлым несет», – скривился я, затем заорал. «Эй, огр, а может, ты нас все же пускать, не пускать?» – заупрямился охранник, для убедительности рыгнул. «А если подумать», – нахмурился я, переступив с ноги на ногу и как бы случайно погладив рукоять топора. «Это можно», — вдруг обрадовался огр, затем зачем-то полез в штаны. На землю с грохотом упала нижняя часть доспеха. Меня посетило смутное подозрение, когда я увидел то, что лучше не видеть. Ты чего делать собрался, дурень, твоя сама сказать, договариваться же», — осклабился огр. Улыбка была жуткой, половины зубов не хватало, а та, что все же имелась, была кривой и желтой. «Погоди, мы сейчас кое-что перетрем, никуда не уходи», – заверил я пентюха. «У нас золото есть?» – поинтересовался я у Коляна, поглядывая через плечо. «Придется платить, есть. Одна монета. Забыл, что ли?» – спросил тот, стараясь говорить тише. Я вспомнил прогнутую золотую деньгу, снял сумку с плеча, отыскал монету, вытащил и швырнул огру. «Держи, уважаемый», – тот увидел монету, с третьей попытки взял и попробовал на зуб. От усердия та лопнула пополам. «Не-е, золото плохой, пентюх не пускать», огр выбросил монету и снова схватился за лопату. «Лучше договариваться. Ты обалдел, что ли?» Возмутился я. «Это наше единственное платежное средство. РРР», зарычал охранник. «А вот если я сейчас расскажу Бобгильфу, что ты клиентов отбиваешь, что будет?» Вдруг послышался сильный, хотя и немного писклявый голос. Мы одновременно повернули головы. Между палаток стоял собакоголовый, облачен в легкую пыльную броню синего цвета, на поясе 2 длинных кинжала. Я сразу же схватился за топор, вспомнил, что делали эти уроды, добывая информацию для Сетиса. «Спокойно», — выставил ладони тот. «Я вам не враг, я никому не враг, это место открыто для всех желающих. Пентюх здесь просто для страховки». Повисла напряженная пауза. «Эн, не надо Бобгильфу говорить, моя пускать?» Каким-то неестественно жалобным голосом пробормотал огр, отбросив лопату в сторону. Загрохотало. Во все стороны бросились перепуганные крысы. «Заходите». Странный пес указал на вход. «Если есть деньги, решим любую проблему». «Есть». Важно хмыкнул Бензобах, демонстративно тряхнув сумкой. Первым шагнул вперед. Я почесал репу, двинулся следом. О том, что мы с мелким гоблином смотрелись очень колоритно, я даже не подумал. На первый взгляд, лагерь был полупустым, клиентов или жильцов немного. Большинство палаток были обезличены, на других же красовались кривые надписи, сделанные чем попало и как-нибудь. Лучшее оружие, доспехи и броня, зелья и травы, книги, оружие и все остальное нас, в принципе, не сильно интересовало, поэтому мы медленно двинулись дальше. За углом было что-то вроде открытой продуктовой палатки. Сами того не заметив, мы случайно вошли внутрь. Я даже глазам не поверил, когда увидел стол, заваленный лепешками, какими-то булками. Сверху, на веревках, висели бублики и калачи. Надпись над столом говорила сама за себя. «Пекарня Уэшета». «Что?» Бензобах это тоже увидел. «Не может быть. Я уже было решил, что у меня глюк, и я увижу армяна, когда из-за стола выполз очень жирный гоблин, темно-зеленого цвета. «Ва-а, приветствую, брат». Он впился взглядом в Бензобаха, не обратив на меня никакого внимания. «Я Эшет. Лепешку хочешь?» Я сглотнул. Пахло более чем приятно. Запах свежих хлебобулочных изделий щекотал ноздри и возбуждал желудок. «Ага». Коля даже облизнулся. Жрать хотелось невыносимо. «Бери, всего 3 золотых». Широко улыбнулся толстый продавец. «Чё?» Поменялся в лице гоблин. «Дорого, блин. Давай дешевле. Скидку. Ну, 4 золотых». Еще шире улыбнулся торгаш. Я махнул рукой, собирался уже выйти, но тут на пути снова попался собакоголовый. «Помощь нужна?» Сдержанно поинтересовался он. «Нет». Я качнул головой и попытался отодвинуть его в сторону, чтобы пройти. Бензобах уже прошмыгнул мимо. «Сами справимся». Тот кивнул и отвалил в сторону. Мы двинулись дальше и оказались в какой-то конюшне, только без лошадей. Их, по-моему, вообще на Лианаре не было. Здесь тоже. Вместо них были какие-то уродливые гигантские ящеры, мохнатые то ли ламы, то ли верблюды. И даже один волк, тощий, в проплешинах. Видать, жизнь потрепала зверюгу. Справа, в клетке, сидела какая-то зверюга, похожая на жабу. Увидев нас, жаба ритмично зарычала, подняла переднюю лапу и ткнула в меня. «Че это она?» – спросил я, заозиравшись по сторонам. «Спрашивает, вкусная ли у тебя нога?» – перевел гоблин и хохотнул. «Тьфу, блин, юморист!» – отмахнулся я, пнув зеленого. «Что мы вообще здесь ищем?» «Не знаю, мы же зашли только дорогу спросить». «Да, Бензобах тоже плохо понимал, куда идти и что вообще здесь делать. Жрать хочется. И пить. А еще транспорт нужен. А лучше проводник». «Во, точно!» – обрадовался я. «Проводник, без золота мы тут нахрен никому не сдались», – подытожил Коля, глядя на проходящих мимо покупателей. «Не сказать, чтобы их было мало, но они все же имелись. Никому из них не было до нас дела». «Правильно мыслишь, собакоголовый снова был тут как тут, так что, уважаемые, помощь нужна, а то смотрю и думаю, сами вы слишком много думаете». Я вздохнул. «Нам проводник нужен, к гномам». «О, как», – тот задумался. «Знаю такого. Их здесь вообще немного, но один есть, и с хорошей репутацией». «А далеко вообще до их территорий?» – спросил Николай. «А зачем вам эти технари?» – в свою очередь спросил тот, проигнорировав вопрос. «Про темного властелина слышал?» – спросил я. «Ах, это!» – рожа собакоголового скривилась. «До нас доходят слухи, но подтверждения нет. Да и неважно это. Если будет какая-то опасность, то пстец просто перекочует в другое место. Я вообще думаю, что это чушь». «Не чушь», — яро возразил я. «Уриев разгромили неделю назад, а теперь и Орду помножили на 0. Слышали, да, но здесь им нечего делать. Всегда, кто бы с кем ни воевал, эти земли обычно обходят стороной. Здесь нет ничего ценного». «Тебя как звать-то?» — вдруг спросил Бензобах, глядя на незнакомца. «Я Омар, и все, просто Омар. Омар, найди нам проводника», — сдержанно попросил я, уже зная, какой будет ответ. «Будем должны. Как я уже сказал, он есть, и готов отвезти куда угодно, но не просто так, и уж точно не в долг». «Логично, справедливо. Сколько?» 2 сотни. «Чего?» – опешил я. «Золотых монет, конечно же», – улыбнулся Омар. Улыбка, скажем так, получилась чисто людоедской. «Вы когда-нибудь видели улыбающуюся собаку-людоеда?» Спустя 5 минут мы разошлись, пообещали псу, что как только найдем деньги, обратимся к нему без промедлений. Он хмыкнул и ушел. Напоследок, дал совет сходить на площадь, где было что-то вроде зоны развлечений. Несмотря на то, что пстец был небольшим лагерем, зевак и халявщиков тут хватало. Да и клиенты забредали разные, особенно к вечеру. Зону развлечений мы нашли. Она была из 2 частей, совсем маленькой арены, для гладиаторов и какого-то театра, где скрипели бродячие музыканты, типа артисты, местные бомжи. Смотреть было ни на что, хотя народу хватало. «Ну, идея есть», — хмыкнул я, глядя на гоблина. «Как будем бабло собирать?» Я сразу рискнул заглянуть на арену, но Николай меня быстро переубедил. Пролитая кровь тут мало кого забавляла, Зрелище обычное, за такое много не заплатит, а вот изобразить что-нибудь особенное. Попробовать можно. Совещались мы долго, перебирая варианты и возможности. Но сначала нужен был инструмент. Раздобыв среди мусора что-то похожее на двухструнную, искореженную до неузнаваемости гитару, я решил приобщить ее к делу. Бензобах нашел трубку, разломал ее на части, получились три уродливых дудки. Барабан сделали из двух досок, натянув на них кожу какой-то лягушки. Часа полтора спустя у большого камня лежала шапка бензобаха, частично засыпанная золотыми монетами. Вокруг нас крутился народ, сбежавшийся со всего лагеря, а я хриплым голосом орал во все горло, не забывая бренчать на псевдогитаре. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. В общем, картина была эпичной, наш сумасшедший дуэт резко обрел славу, а местные бомжи-музыканты, оставшиеся на обочине, затаили злобу. Глава 38. Актерам быть хорошо, а летчикам лучше. Я уж думал, что это летающая дрянь, которую у негров видели. Облегченно выдохнул Трахбабах. Ты о чем? Да орки рассказывали. У этих черных еще и летуны есть. Огромные летучие мыши-драконы, дышащие огнем и дымом. Вазеленый загнул, а расхохотался лектор. Летучие мыши-драконы. А бешеного котопса у них случайно нет? Тихо. Проворчал Керн, глядя на то, что творилось в воздухе. И верно, там было на что посмотреть. То, что было принято за летающего противника, оказалось очень странным летательным аппаратом, зависшим над их лагерем. Состоял аппарат из небольшого, вытянутого по горизонтали каркаса из каких-то труб, смахивающих на толстые бамбуковые стебли. Он крепился под раму, типа крыльев, из такого же материала, только тоньше. Все это было обтянуто то ли кожей, то ли парусина и принимала форму крыльев какого-то птеродактиля. А над всем этим недоразумением, с двух сторон крепились паровые двигатели с вращающимися винтами. Из труб, выведенных вниз, то и дело выстреливали облака горячего пара. Одно из них как раз и окатило героев с ног до головы. Это что за НЛО? В горле у Керна пересохло. Пар ощутимо поднял температуру, отчего даже дыхание перехватило. Чего сказал? Навострил уши гоблин, услышав новое слово. Неопознанный летающий объект. Видел такое уже? Неа. Первый раз наблюдаю. Интенсивно закачал головой гоблин, затем добавил. Но слышал про них. Это винтолет. Чё? Винтолет. Гномы у себя такие собирают. Только этот какой-то не такой. Обычно у них один движок, а тут два. Прямо в этот момент, зависший над ними винтолет, выпустил вниз мощную струю пара. Керн невольно отшатнулся, а гоблин спрятался за его спиной. «Эй, внизу!» — послышалось с корабля. «Вы что тут делаете?» «А кто спрашивает?» — заорал тролль. «Мля, ори потише, я чуть не оглох», — пожаловался лектор. «Захожу на посадку. Без глупостей, а то испепелю». Прилетело сверху. Винтолет издал звук, словно это был турбовинтовой бомбардировщик, дал что-то похожее на неправильный вираж, а затем почти камнем упал вниз. Тролль с гоблином глазом моргнуть не успели, как этот летательный аппарат уже опустился на лыжи. Движки тут же затихли, винты перестали вращаться. Одна из бамбуковых стенок откинулась в сторону и наружу выпрыгнул голубокожий тощий человечек. В руках он держал довольно солидный огнестрел, трехствольный. «Я могу говорить, а могу стрелять!» — крикнул он. «Фи, у меня тоже такой есть!» Трахтенберг, словно ковбой, молниеносно выхватил свой ствол и прокрутил его в руке. Что-то пошло не так. Огнестрел неловко вылетел из руки и со звяканьем упал на землю. «Упс!» — пожал плечами зеленый стрелок и виновато посмотрел на напарника. «Выпендрился!» — хмыкнул Керн, но за оружием не полез. Лектор в его голове молчал, поспешно анализируя обстановку. «Вы кто?» — спросил голубой. «А ты кто?» «А я первый спросил». «Вот первый и отвечай!» — парировал тролль. Тощий явно не ожидал такого. «Я Либенхан, техмастер второго звена Арталана». После небольшой паузы все же ответил голубой. «Вы кто?» «Это Ури», шепнул Трахтенберг. «Арталан, это типа столица их, Ури. Те самые, кого негри разгромили», уточнил Керн. «Ага, я Трахбабах, главный пиротехник Орды», громко произнес гоблин. Сказал и сам обалдел, складно получилось. Только по факту, все сказанная чушь. Пиротехником скорее был Бензобах, да и главным гоблин никогда не был, а уж к Орде точно никакого отношения не имел. Вообще, а ты? Три ствола чуть качнулись в сторону. Голубой Либенхан переключился на Керн. «Маньяк!» — коротко цыкнул Керн. Лектор в его голове возмущенно зашипел. «Имена выяснили, но на этом дело застопорилось. Голубой молчал, троллы с гоблином тоже ничего не спрашивали. «Наконец, классная вещь», — пискнул Трахтенберг, указывая на винтолет. «Как назвал? Сокол. Тысячелетие?» На автомате вырвалось у Керна. Лектор сначала притих, а потом откровенно заржал. Тролль, осознав сказанное, тоже захихикал. Трахтенберг посмотрел на него как на идиота. «Ты чего ржешь?» Либенхан молчал, тоже ничего не понимая. «И почему ты не Хан Соло? А это кто? Он не знает Хана Соло?» Натурально и очень эмоционально выдал лектор. «Он единственный, кто прошел дугу Кисселя за 12 парсеков. 11 даже. Ну, писец. А, тьфу. Прости, увлекся». Керн успокоился, перестал ржать, двинулся к голубому. «Без глупостей, а то продырявлю», — предупредил тот, выпучив глазащи. «Спокойно, мы тебе не враги». Тролл и показал, что у него в руках нет оружия, а сам он не имеет дурных намерений, а даже совсем наоборот. «Мы с напарником выполняем важную миссию, собираем альянс для борьбы с войсками темного властелина. Ты ведь знаешь, о ком я, верно?» Летчик вздрогнул, опустил ствол. «Знаю, но какой троллем до этого дела, и уж тем более гоблинам. Орду, с которой ваша раса воевала много лет, уже разгромили», — продолжил Керн. «Если не объединиться сейчас, вырежут всех. Мы уже заключили союз с гномами и аграми, договариваемся с кентаврами, ну и ищем новых союзников, идем к сатирам». Керн блефовал. Скорее всего, ни Бориса, ни Бензобах еще не успели добраться до гномов, но зато аргумент для дальнейшего разговора серьезный. Голубой замер, переваривая информацию. Пока тот думал, Керн успел его рассмотреть поподробнее. В общем-то, он был похож на гуманоида, глаза огромные, черные, зубы мелкие, носа почти не видно, ушей тоже нет, на голове что-то похожее на жесткую щетину, физически развит не очень хорошо, хотя сам жилистый, плеч почти нет, шея плавно переходила в туловище, что выглядело странно. Блин, и как здоровенные и физически развитые орки в своей многолетней войне не смогли победить вот этих, к сатирам, значит. Либенхан наконец-то опустил свой огнестрел, а затем и вовсе ловко закинул его за спину. «Можете не пытаться, это бесполезно. Я уже был у них примерно с той же целью. Как только мы начали проигрывать врагу, мои командиры отправили винтолеты с дипломатами ко всем расам Лианера, попросили помощи. Но из 10 машин, только мой сокол смог прорваться через магическую завесу в горах. К сожалению, дипломат погиб и я остался один. Ну и переговоры ничем не закончились. Что еще за завеса? Маги темного властелина постарались. Никто и ничего просто не могло через нее пробиться. А я смог. И, что и, сатирам союзы не нужны. Их земли далеко отсюда. Меня выслушали, но не поверили. Они уверены, что до них беда не дойдет. А если это все же произойдет, они будут защищаться сами. Ага, конечно, цыкнул Керн, вспомнив, как упертый сатир схватился с гномом. Оба нелепо погибли, а сам тролл и получил свободу. Не е, все получится. У нас есть это, как его. Тьфу, слово забыл. Отругал себя Трахтенберг. А, вот, у нас есть аргумент, который заставит их передумать. Да, точно. Только у нас транспорта нет, а до их земель далеко. Явно намекая на проблемы с транспортом, сказал Керн. Да и с навигацией не очень. Либенхан задумался, почесал костлявыми пальцами свою щетину на затылке. Ну, могу подкинуть. Ты очень щедр. Расплылся в улыбке тролль и зачем-то погладил Трахтенберга по голове. Вместе веселее. Ну, куда грузиться? Туда. Голубой тоже улыбнулся и ткнул рукой на открытую дверь. Ну и пасть, хмыкнул лектор, увидев улыбающегося Урия. Жуткое зрелище. Прям как у хищника. Загрузились быстро. Внутри летающей машины было хоть и тесновато, но удобно. Вообще, винтолет «Сокол» оказался мощной машиной, хотя со стороны казался грудой дерева, скрепленного с помощью кожаной изоленты какой-то там матери. Паровые движки работали не просто так, а явно с применением какой-то хитрой магии народа уреев. Обычно, такие технологии держат в секрете. Трюм корабля был забит разнообразным, разобранным на части оружием, какими-то ящиками. Любопытный Трахбабах уже решил заглянуть в один из них, но Либенхан сразу предупредил, чтобы они ничего не трогали. Голубой прыгнул в кресло пилота, защелкал какими-то ручками, кнопками. От зависти гоблин впал в депрессию, его небздящий тоже был по-своему уникальным, и зеленому барыге очень хотелось отыскать его и снова поднять в воздух. Винтолет загудел, завибрировал, довольно жестко взмыл в воздух, сделал круг и устремился вперед. Голубокожий лениво управлял соколом, затем, словно что-то вспомнив, резко обернулся к троллю. «Что?» – удивился тот, выпучив глаза. «За проезд не передали, мы пользуемся популярностью. А ты в курсе, что нам и название дали?» – поинтересовался довольный Бензобах, со остервенением жуя кукурузную лепешку, запивая ее вином. «Теперь у них было много средств, по крайней мере, на еду точно». «Какое?» – уточнил я, громко чавкая. «Воющие идиоты?» «Нет», – скривился гоблин. «Аркштайн. Это как Рамштайн, только Аркштайн. Я случайно им предложил». Я хмыкнул, бросил небрежный взгляд на кучу склепанных из мусора музыкальных инструментов. «Мы дали уже два типа концерта, исполнили десятка-полтора песен, слава мгновенно разлетелась по всему Псцицу. Оказалось, что караваны, которые уже закупились барахлом и ушли по своим делам, по пути рассказали всем о наших выступлениях, и это всего-то за 10 часов. Параллельно выяснилось, мало нанять проводника, нужны ездовые животные, еда и оружие, а это требовало еще золота. Все дело в том, что в пустыне орудовали отряды кочевников, которые просто обожали нападать на торговцев. Отсюда и повышенный спрос на услуги и безопасность. Обо всем этот рассказали местные, в паузах между выступлениями. Им нравится МДА, группа, блин. Бременские музыканты, да что мне на ухо Огр насрал, что тебе, и это творчество их заводит, представь себе, ничего подобного здесь никто и никогда не делал, да, за такое в Москве нас бы уже яйцами закидали, но здесь это типа круто, о, кстати, что у нас по деньгам, 187 монет собрали, еще раз споем и наберем на проводника с транспортом, сытый алкоголь есть, только времени мало, проворчал я. Со времени нашего убытия из долины прошло полтора дня, а вестник приказал торопиться. Пес не приходил больше, неа, так, что на этот раз будем исполнять. У меня уже варианты заканчиваются. Вдруг, в хлипкую коморку, где отдыхали новоявленные артисты-аркштайновцы, заглянул местный продюсер. Заглянул не просто так, явно что-то хотел. Чего надо, рыкнул я, смерив взглядом рыло свина, одновременно подтягивая к себе кувшин с вином. Есть выгодное дело. Тот поставил передо мной кувшин с вином. В лагерь прибыли важные гости из Гредвина. Хотят вас послушать в особой, закрытой обстановке. Платит много. Ну, что ну? Я тут же подтащил кувшин к себе. Понюхал. Таких гостей нельзя игнорировать. Неуверенно развел руками продюсер. Им нужно что-то особенное. Сделаем, сделаем. Хитро усмехнулся Бензобах, жуя мясо. Когда начинать? Через полчаса, сразу же отозвался свинорыл. Не больше. Договорились, нам нужно 100 монет, но это грабеж, возмутился рылосвин. Ай, не тренди, сам-то себе сколько берешь, 300, 350, продюсер тут же потупил глаза, нашел на полу какой-то камешек и принялся его рассматривать. Короче, пятачок, нам нужно 100 монет, я грохнул кувшином по столу, и мы исполним хит. А что такое хит, переспросил свин, это самая лучшая песня, во, ладно. Согласился тот, развернулся и вышел из каморки. «Я смотрю, на тебя вино действует соответствующим образом», — усмехнулся Николай. «Уже требования появились. Ты только не забывай, местные бандерлоги на нас уже зуб точат, за то, что мы их славу себе переняли. Ага, вино я пить перестал, меня и так разнесло самым непредсказуемым образом. Настроение повысилось, появилось ощущение полета. Кажется, вино было непростым. Моя крушить, моя ломать, моя всегда хотеть пожрать, моя всегда служить вождюю. Сейчас вам башки проломлюю. Естественно горланил я, орочьим басом. В голове все крутилось и вертелось, а меня тошнило. Но петь я не переставал. Рядом Николай бренчал на гитаре, попутно барабаня ногой в барабан. С помощью магии нам усилили звук, поэтому рев и вой теперь было слышно по всему лагерю. Хотя само выступление организовано типа для VIP-персон, а гостями оказалась пара троллей и сатир. Причем сатир, женщина. Они хлестали вино, жрали какие-то фрукты и слушали нас. Весь их внешний вид был нереально пафосным. Блин, что в нашем мире, что здесь, все одинаково. Слышь, а нашего маньяка среди них случайно нет? Во время паузы спросил Николай, поглядывая на гостей. Не, я проверил. Ну, что там следующие на очереди? Вдарим позитивом. «Кхе, кхе, леди Аркхрия желает что-нибудь спокойное, про любовь, продюсер оказался тут как тут, ну, какая леди, я чуть язык не сломал, хрена, хре, Аркхрия, а, да не вопрос, фантазер, ты меня называй Алла, фантазер, а мы с тобою не пара. Ты умна, ты прекрасна, как фея. Ну, а я люблю все сильнее. Песня Рамштайна про маму почему-то их не проняла, и мы решили исполнить что-то побыстрее. Само собой, музыкальное сопровождение было просто отвратительным, но почему-то это никого не смущало. Следующим на очереди был Газманов. «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак, разве это романтическое?» – недоумевал Свинорыл, наблюдая за гостями. На мордах троллей, оказавшихся ее телохранителями, отображалось такое, отчего Бензобах визжал еще сильнее. «Несцы, сейчас все будет, я топить перестал, зато теперь гоблин увлекся, на их слабый организм, топливо действовало сильнее, чем на всех остальных». Трахтенбергу вообще алкоголь был противопоказан. А дальше Аркштайн исполнил суперхит, причем на этот раз пел сам Николай. «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка. И как раз вот эта песня заставила сатириху Аркхрию пустить слезу. «Вот оно че, Михалыч, поддатый Бензобах веселился как мог, а мне было стрёмно. Пока тот горланил и тарабанил ногой в барабан, он еще умудрялся смотреть на меня, отчего мне казалось, будто дочку и сына гоблин хочет от меня. Я невольно вспомнил про нашу ночь с воительницей Виагрой, а еще то, что я не предохранялся. Блин, предки, пощадите, только арчат мне не хватало. Потом был ветер с моря дул, кого-то там надул. Все дальнейшие я помнил плохо, в основном старался Бензобах, случайно оказавшийся поклонником Натали и ее творчества. Когда все закончилось, нас обоих выпроводили на улицу. Золото отдали сразу, причем только после того, как я его затребовал. Уже стемнело, стало тихо. Пстец готовился к ночи, зажигались факелы, охрана ходила туда-сюда. Кстати, охрана состояла всего из трех агров, один из которых был нашим знакомым. Мы с Коляном о чем-то болтали, когда из темноты неожиданно появился собакоголовый омар. «Признаюсь, вы меня удивили», — начал тот издалека, постепенно подходя ближе. «Еще никто за 10 лет не смог обрести такого успеха. Вам бы в крупных городах выступать, а не вот это вот все. Ладно, я по делу. Золото при вас, договор в силе?» «Конечно, в силе. Я высыпал золотые монеты из сумки прямо на землю. Вот, почти 300 монет. Делай, что обещал. Нам нужно к гномам. Ясно, ясно. И только попробуй обмануть, я лично найду потом и отомщу. Ясно, понятно? Ага». Омар сгреб золото, ловко распихал его по карманам и подозрительно быстро исчез. Напоследок он крикнул, что ждет нас утром. Про место встречи я почему-то ничего не запомнил. Возможно, он вообще этого не сказал. А несколько минут спустя, выдавив на двоих еще кувшин вина, когда мы шли к нашему шатру, попали в засаду, заранее организованную. Со всех сторон к нам полезли непонятные личности, самых разных форм и размеров, все с оружием и хмурыми мордами. «Ну чё, музыканты?» Из темноты показался гоблин, тролль или два гнома. За ними топтался какой-то непонятный хрен. «Решили нажиться на нашей славе?» «Нехорошо». Вперед вышел бородатый. В темноте еще кто-то был, но я не разглядел толком. «О, Коля, смотри, это же гномы!» Обрадовался я, совсем не расслышав слов карлика. «Мы их искали, а они сами нас нашли. Ик, уважаемые, у нас к вам дело, тупой орк. Двух слов связать не может», — хмыкнул гном, доставая огнестрел. «Валим их, только тихо, из шума и пыли. На нас накинулись толпой, причем со всех сторон сразу, еще и сеть накинули. Ох, это было неожиданно». Глава 39. Не все гладко, а очень даже шершаво. В брошенную сеть попался только Бензобах, я ее разорвал к хренам. С изощренными ругательствами гоблин метался по сторонам, путаясь еще больше, но мне было не до этого.